Законы капитала. Правило 72. Когда вы рассчитываете суммарный планируемый доход за всю оставшуюся жизнь, оснований для оптимизма обычно мало. Конечно, можно надеяться, что вы сделаете карьеру или разовьете свой бизнес, и это позволит существенно увеличить ежемесячный доход. Но и тут все далеко не так радужно. Как бы успешно вы ни делали карьеру, есть предел рыночной стоимости любого специалиста. Даже при самом оптимистическом развитии событий в определенный момент вы достигнете потолка доходов, который уже не удастся существенно превысить, пока не повысятся ставки на рынке труда в целом. Развитие бизнеса при удачном стечении обстоятельств действительно может обеспечить владельцу бизнеса весьма существенный доход. Но хорошо известно, что лишь небольшая часть вновь созданных компаний выживает. А из тех, которые выжили и работают многие годы, лишь немногие становятся по-настоящему крупными и успешными. И только они приносит серьезный доход своим владельцам. В то же время во многих небольших и средних фирмах еще неизвестно, кто зарабатывает больше – владельцы, лучшие менеджеры по продажам или руководители среднего и высшего звена, работающие по найму. Таким образом, вы можете до определенной степени увеличить свои доходы. Но подняться выше этого уровня уже будет проблематично. Если у вас и будет шанс на это, то очень небольшой. К тому же с ростом доходов вполне вероятно будут увеличиваться и ваши текущие расходы на жизнь. Если вы растратчик, даже весьма существенное увеличение доходов не приведет к существенному изменению вашего финансового положения. Вырастет только уровень вашего потребления. Вы будете чаще ходить в более дорогие рестораны и клубы, носить более дорогие шмотки и пить более дорогое пойло. Вот и все. Как вы не имели возможности делать серьезные плановые приобретения раньше, так не будете их иметь и после увеличения доходов. Если же вы накопитель, то оказываетесь перед дилеммой. Каждый месяц вы откладываете часть заработка в свой финансовый резерв, из которого впоследствии можете делать крупные приобретения. Однако с каждым таким приобретением ваш жировой запас уменьшается. Деньги, которые сегодня ушли на покупку квартиры дочке, уже не удастся использовать для оплаты лечения, когда вы состаритесь. Хотя дети все же бывают благодарны и заботятся о пожилых родителях, как когда-то родители заботились о них. Собственно, в этом и заключается китайская модель инвестиций. Инвестиции делаются в детей, а потом выросшие дети обеспечивают всем необходимым родителей. Получается, что за всю жизнь мы можем отложить из совокупного дохода некоторую долю в виде сбережений. Кто-то откладывает 10%, кто-то 20%, а кто-то целых 30%. Если вы были внимательны, то, наверное, задумались, судя по моим рассказам о себе. Я каждый месяц откладываю значительно больше 50% своего дохода. Так оно и есть. Только учтите, я инвестор, и у меня баланс доходов и расходов совсем на другом уровне. А обычный накопитель, которым и я был в предыдущие годы, когда он учится более продуманному обращению с личными финансами, откладывает 10-20% дохода. Если ему ежемесячно удается откладывать в среднем 30%, это просто великолепно. И я когда-то начинал с этого. Из этой доли, равной 10-20%, максимум 30% совокупного дохода, накопитель может потратить часть средств на крупные приобретения, в том числе на покупку квартиры, дома или коттеджа для своей семьи и для детей, на оплату образования детей, на путешествия. Оставшаяся часть позволяет более или менее спокойно ожидать приближающейся старости. Вот и весь финансовый результат жизни. Что же касается инвестора, он может направить на инвестиции часть сбережений. Нужно помнить, что инвестиции – дело рискованное. Инвестируя деньги, вы можете не только не получить дохода, но и потерять часть основного капитала, поэтому нельзя направлять на инвестиции разом все свои сбережения. Часть средств обязательно должна храниться отдельно, на депозитах, в нескольких разных надежных банках. Это капитал, который называется финансовой защитой. Наш первоочередной финансовый резерв, который можно использовать при наступлении форс-мажорных обстоятельств. Наша финансовая подушка безопасности. Опять же, ту часть наших накоплений, которая используется для крупных плановых приобретений, мы либо не можем задействовать в инвестициях, либо можем задействовать непродолжительное время. С другой стороны, ту часть сбережений, которая резервируется на старость, мы не планируем использовать до достижения пенсионного возраста. Значит, от 50 до 90% этой части капитала, в зависимости от степени нашей готовности к риску, мы спокойно можем задействовать в инвестициях на ближайшие 15, 20, а то и 25 лет. Насколько существенно можно увеличить капитал благодаря инвестициям? Предположим для простоты, что мы можем обеспечить доходность нашего инвестиционного капитала на уровне 20% годовых при уровне инфляции в среднем 10% в год. Получается, что каждый инвестированный нами миллион рублей за год приносит 100 тысяч рублей чистого за вычетом инфляции дохода. За 10 лет миллион приносит еще миллион дохода, за 20 — еще 2 миллиона. А там, может быть, уже наступит пора выходить на пенсию и начинать тратить капитал. Таким образом, инвестор к пенсии может стать более обеспеченным, чем накопитель, хотя и не сильно. Вернемся к нашему герою, для которого выше производились расчеты. Мы оценили его доход за всю оставшуюся жизнь в 17 миллионов 280 тысяч рублей. Допустим, он не растратчик, а накопитель. И более того, инвестор. В среднем он ежемесячно откладывает 30% своего дохода, немалую часть. Таким образом, размер накоплений, сделанных им до конца жизни, составит 17 миллионов 280 тысяч умножить на 30% равняется 5 миллионов 184 тысячи рублей. Из них 2,5 миллиона он потратит на крупные плановые приобретения, 500 000 отложит в счет финансовой защиты, для инвестиций он сможет выделить капитал в размере 2 миллиона 184 тысячи рублей, который будет постепенно формироваться, как и остальные сбережения, на протяжении 24 лет. Часть этого капитала успеет отработать в качестве инвестиций около 20 лет. Другая часть — 10 лет, третья — 5 лет и меньше. В общем, за 24 года наш герой сможет дополнительно заработать благодаря инвестициям миллиончик-другой. Вряд ли больше. С одной стороны, не так уж много, стоит ли связываться. С другой стороны, эта сумма близка к тем затратам на крупные плановые приобретения, которые наш герой до этого смог себе позволить за всю предыдущую жизнь. Вроде не так уж мало. Мы все верно посчитали? Я ничего не упустил? С точки зрения элементарной арифметики все более или менее верно. С точки зрения инвестиций я упустил практически все. Истинная картина того, как могли бы идти инвестиции в данном случае и какой результат они могли бы обеспечить, полностью ускользнуло от моего понимания. Эту ошибку часто совершают люди, еще не имеющие опыта инвестиций и хоть сколько-нибудь фундаментального образования в этих вопросах. Рассчитывая доходность инвестиций, они смотрят только на ближайшую перспективу, смотрят, что принесут им вложения через год-два. Они не знают законов капитала, да и откуда им знать эти законы? Ведь как нас с молоду воспитывали в финансовых вопросах? Либо не учили ничему, либо внушали, что деньги — зло, а богатым быть плохо и безнравственно. Анекдот. Прибегает к бабушке-дворянке ее внучок-революционер. На дворе 1917 год. И говорит: «Бабушка, ты помнишь, как мой прадедушка, твой папа, с другими декабристами в 1825 году вышел на Сенатскую площадь? Так вот, мы продолжаем дело декабристов, и теперь мы, наконец, победили. Революция свершилась, власть в наших руках». «Внучок, и за что выступаете? Какая у вас программа?» «Бабушка, мы хотим, чтобы не было богатых». «Странно. Насколько я помню, папа и его товарищи хотели, чтобы не было бедных». Люди, которые еще только думают о том, чтобы начать инвестировать, в большинстве своем недопонимают силы сложного процента и мощи аккумулирующегося капитала. Они не знают важнейшего правила, благодаря которому профессиональные инвесторы оценивают будущую доходность своих инвестиций. Это правило 72. О том, как оно работает, прекрасно сказал в своей книге Джон Богл, создатель первого в мире индексного взаимного фонда The Vanguard Group, начавшего работу в 1976 году. Учитывая роль Альберта Эйнштейна в выводе на сцену времени как четвертого измерения нашей Вселенной, вряд ли удивительно, что он назвал сложный процент самым величайшим математическим открытием всех времен. Действительно, мощная связь между временем и вознаграждением часто описывается как магия сложного процента. Чем дальше временной горизонт, тем выше мощь инвестиционных доходов, получаемых в результате эффекта сложного процента, трансформирующего первоначальные инвестиции или серию скромных годовых вложений в действительно впечатляющую конечную стоимость. Очень наглядно иллюстрирует действие магии сложного процента так называемое правило 72. Чтобы быстро приблизительно представить, сколько лет потребуется для удвоения стоимости вашей инвестиции, просто разделите 72 на норму прибыли. Доходность в 4% дает 18 лет, в 6% — 12 лет, в 10% — 7 с небольшим лет и так далее. Правило 72 полезно для инвесторов, откладывающих деньги сегодня, чтобы получить доход завтра в еще одном варианте. При любой заданной норме прибыли правило 72 показывает, на протяжении скольких лет вам придется регулярно инвестировать какую-то сумму, прежде чем вы сможете остановиться, чтобы приступить к изъятию той же самой суммы, не истощая своего капитала.